Не добившись ответа от своей второй половины, Бруно встал и начал бесцельно бродить по огромному помещению чердака, взметая пыль. В тусклых лучах света плясали пылинки. Наконец он наткнулся на пару гантелей, каждая весом в 50 фунтов, тех самых, которые он поднимал по 6 дней в неделю на протяжении многих лет, от 12 до 35. Главное оборудование – штанга, более тяжелые гири и брус для отжимания – хранились в цоколе, а эти он оставил здесь, чтобы поупражняться дополнительно в перерывах между другими занятиями. Бруно поднял гантели и начал гимнастику. Могучие плечи и руки быстро вошли в привычный ритм, и спор заструился пот. 28 лет назад, когда он впервые почувствовал вкус к поднятию тяжестей и решил стать атлетом, мать одобрила это решение. Долгие, выматывающие тренировки сжигали только-только начинавшую заявлять о себе сексуальную энергию. Позднее, когда он нарастил мышечную ткань и стал выглядеть как заправский тяжелоатлет, Кэтрин пересмотрела свое отношение. Испугавшись, что в один прекрасный день он обратит свою физическую мощь против нее самой, она спрятала гантели. Но когда Бруно разразился слезами и стал умолять ее вернуть их, Кэтрин успокоилась. И как только она могла такое подумать, размышлял Бруно, поднимая гантели к плечам и вновь опуская их. Ведь у нее был ключ от двери в замке. Она всегда могла отпереть ее и загнать его туда, перед могуществом этого ключа. Все его бицепсы и трицепсы ничего не значили. Тогда-то Кэтрин и сказала в первый раз, что владеет тайной возвращения с того света. Пусть знает, что она и оттуда станет зорко следить за ним, и если он будет неправильно вести себя, пренебрежет осторожностью и позволит другим догадаться о его нечеловеческом происхождении, она вернется, чтобы подвергнуть его суровому наказанию. Кэтрин тысячу и один раз предупреждала его об этом. Пусть только посмеет нарушить уговор, она встанет из гроба и загонит его в жуткую земляную яму. Запрет дверь и оставит его там навсегда. Однако теперь на пыльном чердаке, машинально поднимая и опуская гантели, Бруно вдруг усомнился. Правда ли, что она обладает сверхъестественной силой? Знает, как возвращаться с того света, или то был просто блеф? И она обманывала его, потому что боялась. Боялась, что он станет большим и сильным и однажды свернет ей шею. Не была ли байка о чудесном воскресении страховкой против его возможного намерения убить ее и навсегда обрести свободу? Голова Бруно пухла от вопросов. Но он был не в состоянии не то что найти ответы, но даже как следует подумать. В мозгу вспыхивали и гасли обрывки мыслей, сомнения возникали и тотчас забывались. Зато к нему вернулись прежние страхи. Они оказались более устойчивыми. Бруно вспомнил Хиллари Кэтрин, ее последнюю реинкарнацию и то, что необходимо разыскать ее, прежде чем она сама настигнет его. Он задрожал. Гантели с грохотом повалились на пол, затрещали доски. «Сука!» — со страхом и злостью вырвалось у него. Белая кошка лизнула руку своей хозяйки. «Лео и Кэтрин придумали целую легенду, как объяснить появление ребенка», — продолжала Рита Янси. «Они решили не признаваться, что это ее родное дитя. Иначе пришлось бы указать пальцем на предполагаемого отца и послать в тюрьму ни в чем не повинного человека из числа ее воздыхателей, которых и в помине не было. Старик не желал ни с кем делиться. У меня просто мурашки по коже. Какая сволочь станет насиловать 4-летнюю дочь? Она даже не понимала, что происходит. И как может взрослый мужчина испытывать влечение к такой крошке? Если бы я издавала законы, я бы таких кастрировала. Или еще похуже. Да. Говорю вам, это вызывает у меня отвращение. Джошуа воспользовался небольшой паузой, чтобы задать вопрос. Почему же они не сказали, что Кэтрин изнасиловал какой-нибудь иммигрант из сезонных рабочих? Дали бы полиции какое-нибудь придуманное описание, а если бы даже и попался похожий бродяга, не располагающий алиби, она всегда могла сказать, что это не он. «Верно», — поддержал Тони. «Большинство дел об изнасилованиях остаются нераскрытыми». «Кажется, я понимаю, почему Кэтрин не приняла такую версию», — вмешалась Хиллари. «Ей пришлось бы терпеть бесконечные унижения. Многие считают, что всякая изнасилованная женщина сама на это напрашивалась». «Это правда», — согласился Джошуа. «Я всегда говорил, что большинство мужчин — олухи. Но жители Санта-Елены отличаются относительной широтой взглядов. Никто не стал бы упрекать Кэтрин. Или почти никто. Конечно, изредка ей пришлось бы сталкиваться с каким-нибудь хамом, но с течением лет она завоевала бы всеобщее уважение. Мне кажется, это было бы куда проще, чем городить ложь насчет Мэри Гантер и потом всю жизнь ее поддерживать». Миссис Янси почесала кошке брюшко. Лео не хотел сваливать ее беременность на мифического насильника, потому что в этом случае не обошлось бы без вмешательства полиции. Он сам принадлежал к авторитарному типу и верил в могущество полицейских гораздо больше, чем они того заслуживали. Боялся, что они сразу почуют неладное. Не хотел привлекать внимание к своей особе. Вдруг копы пронюхают, как обстоят дела на самом деле, и не собирался садиться в тюрьму за растление малолетней. «Это вам Кэтрин сказала?» — удивилась Хиллари. «Совершенно верно. Как я уже говорила, она всю жизнь страдала от позора, который на нее навлек отец. Ей было необходимо выговориться и как бы очиститься. Так или иначе, Лео был убежден, что если Кэтрин удастся скрыть беременность и обвести вокруг пальца жителей Санта-Елены, он будет в безопасности. И у него родился план. Выдать ребенка за незаконно рожденное дитя несчастной подруги Кэтрин по колледжу. Выходит, это отец заставлял ее таскать обручи. С огромной жалостью проговорила Хиллари. Ради своего благополучия подверг ее страшной пытке. Значит, это его рук дело. Да, подтвердила миссис Янси. Она не умела противоречить ему. Привыкла делать все, что он не скажет. Так случилось и на этот раз. Она стала надевать обручи и села на диету. Как это ни было больно и мучительно. Ей и в голову не приходило ослушаться. Что вовсе не удивительно, если знать, что на протяжении 20 с чем-то лет он только и делал, что ломал ее личность. «Но она училась в колледже вдали от дома», — вспомнил Тони. «Это ли не попытка обрести свободу?» «Отнюдь», — возразила миссис Янси. «Это была идея Лео. В 1937 году ему нужно было уехать на 7-8 месяцев в Европу, распродать остатки своего прежнего имения. Он предвидел начало Второй мировой и не хотел нести убытки. Ему также не улыбалось брать с собой Кэтрин. Я полагаю, он хотел совместить приятное с полезным. Лео был гиперсексуален. А по слухам, в некоторых европейских борделях чего только не выделывают, каких только извращений. Вонючий старый козел. Кэтрин стояла бы у него на дороге. Вот он и решил пока отправить ее в Сан-Франциско и поселить у знакомого торговца вином, пивом и всем прочим, что производилось в раскидистой кроне. «Рискованная затея», — задумчиво произнес Джошуа. «Отпустить ее от себя на столь долгий срок». «Очевидно, Лео так не считал», — парировала миссис Янси. «И оказался прав. В течение всех тех месяцев, что его не было, Кэтрин ни разу не вышла из повиновения, не задумалась о том, что он с ней сделал и продолжает делать. Ей даже не пришло в голову с кем-нибудь поделиться. Это была сломленная душа, говорю вам. Настоящая рабыня. Да, это подходящее слово. Он поработил ее. Хотя и не так, как негра на плантации. Умственно и эмоционально. И когда он вернулся из Европы, она безропотно оставила колледж. У нее не было сил сопротивляться. Даже помыслить об этом